«Конечно», — сказал Гаудин с прежней невозмутимостью. «С тех пор, как существует ваша служба, между нами так и не наладилось полноценного сотрудничества. Нет законов, которые бы нас к этому обязывали. Но этого, согласитесь, требует сама житейская практика. Вы достаточно пробыли в роли земного короля. Должны прекрасно понимать, такое сотрудничество необходимо». «Вербовочные подходы тоже в это понятие входят?» – спросил Сварог безмятежным тоном. «Простите?» «Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду, поскольку занимались этим лично. Именно вы пытались вербовать моих юных сотрудников, маркиза Аркейна и баронессу Ролатан. Милорд, честное слово, я в полной растерянности. Куда подевался ваш ум и почему молчал ваш богатый опыт?» «Это уж простите», — Гаудин холодно осведомился. «Неужели вы намерены читать мне мораль?» «Ни в коем случае», — заверил Сварог. «Я не собираюсь давать вашим действиям каких бы то ни было оценок. И уж тем более не намерен примешивать мораль и прочие высокие материи. Разведка, само собой, подразумевается не пансион для благородных девиц. Я просто-напросто констатирую, что вы совершили грандиозную ошибку. Мои юные сотрудники из числа ларов. Именно что юные. Их отличает присущий именно этому возрасту идеализм, романтика, благородство и прочие юношеские достоинства. В более зрелом возрасте, согласен, не всегда и уместные. А тут появляетесь вы и начинаете их вербовать, чтобы они на меня стучали. Вы бы видели их лица, когда они ко мне пришли». Он ухмыльнулся. «Томми Ролатан клянется, что влепила вам пощечину. Я ей верю». Гаудин пожал плечами. «Получить пощечину от дамы не позор. Вот именно. Очаровательная Томми. Она часом с вами не спит?» «Не надо пошлости», — поморщился Сварог. «Она совсем молоденькая». «Совершеннолетняя», — уточнил Гаудин. «Между прочим, Мара была гораздо моложе, когда вы подружились». «Это другое. И вы это прекрасно понимаете». «Ну, как бы там ни было. Положительно, она в вас тайком влюблена. Видели бы вы, как она на меня бросилась с дикой кошкой. Вам бы следовало воспользоваться случаем». «Интересно, вы хотите меня оскорбить или просто вывести из равновесия?» – спокойно сказал Сварог. «Не получится ни то, ни другое. Вы безмерно упали в глазах этих молодых людей. Простите за откровенность». «Если откровенно, то их оценки моей скромной персоны меня не особенно интересуют. Давайте вернемся к главной теме». «Давайте», — сказал Сварог. «Полноценное сотрудничество. Вот только его никак нельзя будет таковым назвать. Полноценное сотрудничество означает, что партнеры обмениваются полезной и взаимовыгодной информацией. И никак иначе. Вы же намерены только брать, ничего не давая взамен. Это ваше полноценное сотрудничество означает, что я должен буду передать вам массу ценной информации, не получив ничегошеньки взамен. А это просто-таки нелепо с практической точки зрения. Зачем мне быть смиренным поставщиком информации? Зачем мне сообщать вам о делах, с которыми моя служба в состоянии справиться сама? Повторяю, здесь нет ничегошеньки отчуванства. Один голый житейский практицизм. Сотрудничеством и не пахнет». «Уверены?» «Уверен», — сказал Сварог решительно. «Потому что у вас нет абсолютно ничего, что могло бы меня интересовать в данный момент. Полная откровенность так полная. Мои юные романтики, быть может, и не гении, но не заурядные мастера. Они проникли и за серебряную изгородь, и в крепость, и даже, простите, в камеру. Не смотрите на меня так, мы уже поднимали эту тему. Никакие законы не нарушены. Защита у вас, конечно, стояла серьезная, но она, как выяснилось, не была рассчитана на юных компьютерных гениев. Видимо, в те времена, когда городилась защита, таковых попросту не было. В общем, все ваши архивы оказались для меня доступны. И это не принесло ничего, кроме унылого разочарования, честное слово. Вы намерены продолжать этот разговор?» «Да», — «Жаль», — сказал Сварог. «Мне искренне жаль, потому что очень уж болезненно бывает порой расставаться с прежними иллюзиями, переоценивать жизнь и людей. Можно без этих красивостей?» «Это не красивости», — возразил Сварог. Вздохнул тяжко и непритворно. «Знали бы вы, как мне было грустно и больно в вас разочаровываться». «Но я разочаровался в вас напрочь. Когда я здесь появился, когда делал первые, вот уж действительно младенческие шаги, я смотрел на вас снизу вверх с нешуточным уважением. Да что там, с почтением? Как я вас уважал, вы бы знали. Нечто сродни юношеской влюбленности, право. Я всерьез верил, вот человек, который знает все тайны мира и способен справиться с любой угрозой. Так юный лейтенантик смотрит на седого рубаку в шрамах и орденах. А оказалось, вы совершенно не такой. Вы в 100 раз мельче, слабее и беспомощнее. Ваша служба, если откровенно, кое в чем уступает иной земной тайной полиции. Добрая половина вашей агентуры занята исключительно тем, что бдительно надзирает за состоянием дел в земной науке, технике, инженерии, следит за университетами, книжниками, даже антикварами. Другая половина сплошь и рядом ничуть не превосходит уровнем и ценностью тех, кого вербуют земные разведки и тайная полиция. «Как вы легко все не спровергаете», — сказал Гаудин, пытаясь безмятежно улыбаться, что не вполне получалось. «Жаль, что в свое время при создании службы обошлось без ваших ценных советов. Но только это было сотни лет назад, когда и ваших прадедов на свете не было». «Да я и сейчас не даю оценок», — сказал Сварог. «Всего-то и хочу мотивировать свои мысли и поступки. Я не собираюсь вас критиковать. Я просто уверен, что в нынешней ситуации ваша служба абсолютно бессильна. Бесполезно, и я бы даже рискнул выразиться никчемно. Не торопитесь возмущаться, давайте с фактами в руках. Вы хоть что-нибудь знаете об огренной звезде? Вы способны оказать ей противодействие?» «Нет». «Вы можете хотя бы поверхностно, общими словами объяснить, что происходит в Гароте?» «Нет». «Меж тем это и есть две моих главных тревоги на сегодняшний день. Багряная звезда и городские загадки. Я бы с кем угодно сотрудничал, чтобы одолеть эти опасности или хотя бы узнать о них побольше. Но какой смысл делиться с вами уже имеющейся информацией, если вы не в состоянии ничем быть полезным? Вы бы на моем месте вели себя иначе? Позвольте усомниться. Рассуждая с позиции жесткого практицизма, вы мне бесполезны, милорд. А возможно, не только мне. Чисто опереточная контора. Разубедите меня, если сможете. Я был бы счастлив, честное слово, если бы вы меня переубедили. Скажите, что моим ребятишкам еще учиться и учиться, что есть другие, гораздо более надежно защищенные архивы. Дайте мне что-нибудь по багряной звезде и по Гароту, чего я не знаю сам. И уж я со своей стороны. Молчите. Разубедите меня, черт возьми! Он почти кричал. Я бы ничего так не хотел. Знаете, в чем ваша беда? Спросил Гаудин почти спокойно. Вы чересчур увлеклись земными делами. Хотя по положению своему должны думать в первую очередь об интересах империи. Так вот, могу вас заверить, что бы ни случилось, интересы империи не пострадают. Давным-давно существуют планы действий на случай... Не приближение багряной звезды, конечно, а случай некой глобальной угрозы. Ничего особенного не пришлось придумывать. Оставалось лишь проработать мелкие детали. Канцлер одобрил план «Журавлиный клин». Вы, быть может, не удосужились вникнуть в иные тонкости. Но каждый замок, да будет вам известно, способен в считанные минуты стать межпланетным кораблем, кивнул Сварог. Я знаю. Защитное поле, удерживающее кислород, не пропускающее космических излучений, очистка воздуха, резервные движители. Вот именно. Если угроза придвинется достаточно близко, А воспрепятствовать ей так и не удастся, понадобится менее часа, чтобы абсолютно все замки, дворцы, маноры собрались в единую эскадру. Вам, как и всем прочим, давно уже должны были доставить манор-пакет с точными инструкциями. Но вы, я полагаю, давненько не бывали дома. Флотилия уйдет к Сильване и переждет на ее орбите пару недель. Сильвану эта напасть совершенно не затронет, она далеко в стороне. Когда звезда удалится достаточно далеко, мы вернемся, вот и все. Вероятнее всего, исчезнет эта ваша вторая главная проблема – городские тайны. Но ведь на Таларе, вероятнее всего, разразится нешуточный катаклизм, – кивнул Гаудин. Да, вероятнее всего. Но тут уж ничего не поделать. В конце концов, это всего лишь Талар. Согласно заслуживающим полного доверия расчетам, штурм пережил около 50% населения Земли, а в югу и вовсе 70%. Конечно, разрушения, подозревая, будут нешуточными, но это всего лишь Талар. Самым жутким были даже не его слова, а то, что произнесены они были спокойно, даже чуть небрежно, с чрезмерным равнодушием. Без тени злобы, удовлетворения, сожаления. Таким тоном зажиточный крестьянин встречает известие о том, что у него упала одна единственная корова из пары дюжин. Неприятно, конечно, но их еще полный хлев. Только теперь Сварог осознал по-настоящему, какая пропасть разделяет небеса и землю. Ни капли жестокости и зла. Одно безмерное равнодушие. В голосе Гаудина зазвучали покровительственные нотки. «Постарайтесь смотреть на проблему, как вам в вашем положении подобает. Тогда очень многое оцените иначе». «Нет», – медленно выговорил Сварог, глядя ему в глаза. «Вас я буду оценивать по-прежнему. Вы оказались убоги и бессильны. Вы балаганный фигляр, всю жизнь игравший во всемогущего и всезнающего начальника разведки. Вы не смогли проникнуть во многие земные тайны не потому, что они были не важны для империи, а от того, что не смогли и не сумели. Я говорил с людьми из Магистериума и Мистериора. На Земле именно что есть множество тайн, представляющих большой интерес для империи. Хотя бы древние дороги. Да многое. Вот только вы не потянули. Сотню с лишним лет занимались ерундой, кукольными домиками, балаганом. И в конце концов проиграли Талар. По мелкоте своей и никчемности. Он подался вперед, унимая ярость. Я, в отличие от вас, намерен драться до конца. Я здесь попадал в переделки и почище. Когда самому вот-вот можно было остаться без головы. И ничего, барахтался. И теперь побарахтаюсь. Не будет никакого сотрудничества. Вы мне бесполезны. И огромная просьба. Не путайтесь под ногами. Если попробуете что-нибудь выкинуть... Даже так? Спросил Гаудин, сидевший с каменным лицом. Даже так. Спокойно сказал Сварог. «У меня мало времени. Я не могу себе позволить такой роскоши. Отвлекаться на грызню с вами. Действовать буду жестко». «Ого! А удастся?» «Удастся», сказал Сварог. «Карты на стол, раз уж пошла такая игра. Кто предупрежден, тот вооружен. Позвольте напомнить, что юридически ваш департамент числится в составе канцелярии земных дел, и его высочество имеет законное право отправить вас в отставку в любой момент. Об этом все как-то подзабыли, но законное право он имеет. Я приму все меры, чтобы моя временная изоляция, если вы на это все же пойдете, не затянулась надолго, чтобы императрица о ней узнала как можно быстрее. К тому же я пользуюсь, так уж и вышло, некоторой популярностью в Серебряной бригаде. с которой вас связывают лишь сухие и формальные служебные отношения. Наконец, бриллиантовые пикинеры, капралом коих я являюсь, скверно относятся к обидчикам со стороны. Вы, конечно, можете меня убить. Вы наверняка это можете. Не придавайте своей персоне такое уж величие, без улыбки сказал Гаудин. Какая пошлость. У меня нет причин вас убивать, честное слово. Будь у меня такие причины, можете не сомневаться, я сделал бы все возможное. Но причин попросту нет. Так что барахтайтесь, сколько в вашей душе угодно. Это ничему не мешает, не нарушает никаких законов и не представляет ни малейшей угрозы для интересов империи. Я всего-навсего хотел выстроить с вами нормальные отношения. «Да кому вы нужны?» – кривя губы, сказал Сварог. «Польза от вас не на грош». «Дальнейший разговор бесполезен, я вижу», – сказал Гаудин, вставая. Достал из-за обшлага небольшой пухлый конверт, зеленый с золотой эмблемой канцелярии земных дел, положил перед Сварогом. «Знакомьтесь на досуге, вам будет не безинтересно. Честь имею откланяться». «Честь имею», — повторил Сварог деревянным голосом. Он подозревал что-то вроде пресловутой парфянской стрелы. И не ошибся. Гаудин, уже взявшись было за причудливую, сиявшую чистым золотом дверную ручку, обернулся, проговорил спокойно. «Я не намерен с вами грызться, уж тем более вот смех вас убивать. Вы сейчас мало чем отличаетесь от ваших юных романтиков и попросту смешны». «Что до меня, то я вас презираю», — сказал Сварог спокойно. «Если вы хорошенько подумаете над всем, что я говорил, быть может, и поймете, почему». Легонько пожав плечами, не без усилий, изобразив ироничную ухмылку, Гаудин распахнул дверь и вышел, аккуратно притворив дверь за собой, и даже ею не грохнув, хотя Сварог ничуть такому не удивился бы. Все-таки бездна хладнокровия. Он остался в одиночестве, сгорбился за обширным парадным столом. Тоска навалилась нешуточная. Тяжело было все это говорить. Еще тяжелее напрочь разочаровываться в человеке, когда-то казавшимся обладателем всех мыслимых тайн и недосягаемым образцом для подражания. Аккуратно вскрыв конверт золотым ножом с рукоятью в виде грациозной изогнувшейся русалки, вытряхнул на девственно чистый стол пачечку листов с печатным текстом, щедро украшенных алыми надписями, синими и черными знаками, означавшими высшую степень секретности. Ну, предположим, не самую высшую, которая именуется только для глаз императрицы, но все равно. С украшенными таким вот образом документами могли знакомиться человек 30 сановников империи, в том числе и он, согласно служебному положению. Бегло пробежав взглядом их все, вскочил, размашистыми шагами пересек кабинет, рванул дверцу изящного шкафчика, где красовался впечатляющий набор разноцветных бутылок всех форм, какие только известны здешним виноделам. Это богатство предназначалось главным образом для неофициальных визитов его императорского высочества принца Элвара. Не раздумывая, ухватил за горлышко пузатую черную бутылку с узенькой желто-синей этикеткой, вынул верхний золотой стакан из полудюжины, вложенных друг в друга. Вернувшись за стол, наполнил стакан до краев и осушил единым махом, не почувствовав крепости выдержанного келемаса одного из лучших сортов. Уставясь в пространство, прошептал, неизвестно к кому обращаясь: «А дела-то скверные, ребята».